Уладив дело с гербом, он принялся за остальную работу. Стал придумывать надпись пожалобнее. Сказал, что Джиму без нее никак нельзя. У всех она бывает. Он придумал много разных надписей, написал их на бумажке и прочел нам все. Первое. «Здесь разорвалось сердце узника». Вторая. «Здесь бедный узник, покинутый всем светом и друзьями, влачил свое печальное существование». Третье. «Здесь разбилось одинокое сердце, и усталый дух отошел на покой после 37 лет одиночного заточения». Четвертое. «Здесь без семьи и друзей, после 37 лет горестного заточения, погиб благородный незнакомец, побочный сын Людовика XIV». Голос Тома дрожал, когда он читал нам эти надписи. Он чуть не плакал. После этого он никак не мог решить, которую надпись выбрать для Джима. Уж очень все они были хороши. И в конце концов решил, чтобы Джим выцарапал на стенке все эти надписи. Джим сказал, что тогда ему целый год придется возиться. Выцарапывать столько всякой чепухи гвоздем на бревне, да он еще и буквы-то писать не умеет. Но Том ответил, что он сам ему наметит буквы начерно, и тогда ему ничего не надо будет делать, только обвести их, и все. Потом он помолчал немного и говорит: «Нет, как подумаешь, все-таки бревна не годятся. В темницах не бывает бревенчатых стен. Нам надо выдалбливать надписи на камне. Ну что ж, достанем камень». Джим сказал, что камень будет еще хуже бревна, и уйдет такая пропасть времени, пока все это выдолбишь, что этак он и не освободится никогда. Том сказал, что я ему буду помогать, и подошел посмотреть, как у нас подвигается дело с перьями. Ужасно скучная и противная была работа. Такая с ней возня. Руки у меня никак не заживали после волдырей, и дело у нас что-то плохо двигалось. Так что Том сказал: «Я знаю, как это уладить. Нам все равно нужен камень для герба и для скорбных надписей. Вот мы и убьем двух зайцев одним камнем. У лесопилки валяется здоровый жернов. Мы его стащим, выдолбим на нем все, что надо, а заодно будем оттачивать на нем перья и пилу тоже». Мысль была неплохая. Да и жернов тоже был ничего себе. Но мы все-таки решили, что как-нибудь справимся. Еще не было полуночи, и мы отправились на лесопилку, а Джима усадили работать. Мы стащили этот жернов и покатили его домой. Но и работа ж с ним была просто адская. Как мы ни старались, а он все валился на бок и нас чуть-чуть не придавило. Том сказал, что кого-нибудь одного непременно придавит жерновом, пока мы его докатим до дому. Доволокли мы его до полдороги и сами окончательно выдохлись, обливаемся потом. Видим, что ничего у нас не выходит, взяли да и пошли за Джимом. Он приподнял свою кровать, снял с ножки цепь, обмотал ее вокруг шеи, потом мы пролезли в подкоп и дальше в пристройку, а там мы с Джимом навалились на жернов и покатили его как перышко, а Том распоряжался. Распоряжаться-то он был мастер, куда до него всем другим ребятам. Да он и вообще знал, как что делается.